Глава 24. Яркие отблески пламени падали на лицо Артура. Заслоняясь от жара, он смотрел на коптильную печь. Там, на металлических рамах, млело, покрываясь золотистой кожицей салака. «Сколько сегодня дадите?» — спросил он у плотного средних лет мастера, суетившегося у печи. «Мало, председатель», — ответил тот. «Но зато смотри, какая салака! Крупная, жирная!» Он снял с рамы еще горячую рыбешку, протянул Артуру. Тот машинально разломил ее, попробовал. «В общем, ясно, плана опять не будет». Они отошли к столам, где женщины нанизывали свежую рыбу для копчения. «Поговори с рыбаками сам», — посоветовал мастер. «К Марцису зайди. Он где-то лодку раздобыл, вот, с такущим». Мастер развел руки. «Мотором. На пару с родственником этим из Риги рыбачит. И сдает там на фабрику не больше других, иногда и меньше. Спроси-ка у него, куда остальная девается». «Секрет простой», — хмуро буркнул Артур. «На рынке в Риге ее искать надо». Такой же хмурый он шел по песчаной дороге к прятавшемуся в зелени кустов домику Марцеса. Оттуда уже издали слышались медовые звуки старого довоенного шлягера. Крутилась пластинка на английском патефоне знаменитой марки «His Master's Voice». На ней эмблема «Громадная собака», прильнувшая к трубе граммофона. Рыжебородый толстяк Марцес растроганно слушал музыку. Рядом с патефоном стояла полупустая бутылка водки, тарелки с лаптями лососина и жареные трески. По другую сторону стола сидел худощавый в очках, похожий на студента парень. «Артур, здорово, друг!» — радостно завопил хозяин, увидев входящего гостя. «Вот молодец! А мы как раз покупку обмываем. В Риге на рынке купили». Он гордо показал на патефон. «Хорошо живешь», — заметил Артур. «А что?» — пьяно засуетился Мартис. «Я должен одну треску жрать и без музыки сидеть? Хватит, натерпелся в мрачные годы оккупации». Обернулся к очкастому. «Знаешь, Фенька, для всех он начальник, а для меня друг, потому что мы с ним вместе воевали». «Целых два дня», — вскользь обронил Артур. «Точно», — растроганно подтвердил Марцес. «Когда началась война, мы тут свой истребительный отряд организовали». Толстяк похлопал Артура по плечу. «Он был нашим командиром. Не помню, я тебе рассказывал или нет. Немцы как наперли мы, та-та-та-та, а они как-то такнули. Я потом 4 года в Риге на кладбище сторожем ошивался». Марцес опустился на стул, обхватил голову руками, долго молчал. «Слушай, Артур, а сколько нас осталось из того отряда? Ты и я. Кто еще?» «Да, старый Калныш. Знаешь, Хенька, кто теперь этот Калныш?» Он для убедительности сделал зверское лицо, понизил голос. «При таких погонах ходит». Тот, кого Марцес назвал Хенькой, спокойно, даже можно сказать равнодушно, слушал болтовню хозяина дома, изредка бросая на Артура косые, настороженные взгляды. И хотя он ничем не проявлял своего неудовольствия, Банга чувствовал, что его визит очкарику неприятен. «Давай помянем, ребят». Марцес наполнил рюмки, их было всего две. Поискал глазами, куда бы плеснуть еще, схватил металлическую кружку, щедро налил чуть ли не до краев. «Это тебе штрафную». «За что же?» — улыбнулся Артур. Ему очень не хотелось пить, хотя прекрасно понимал, что отвертеться не удастся. Да и дело, за которым он сюда пришел, было дипломатичным. Банга взял кружку. «Чтоб не забывал друзей, чтоб всегда помнил. Старый друг!» Толстяк многозначительно поднял палец, наморщил лоб, пошевелил губами и закончил. «Это старый друг!» Рассмеялся даже очкарик. Теперь он с неприкрытым интересом наблюдал за Артуром. Любопытно, чем же ответит начальник. «Давай помянем». Артур, не крякнув, не поморщившись, осушил кружку, взял с тарелки кусок трески, бросил в рот и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Я к тебе по старой дружбе и заглянул, Марцес. Слышал, разбогател ты на лодку с мотором, а?» «Есть такое дело», — самодовольно поддакнул тот, метнув украдкой быстрый взгляд на Хеньку. «Ну и что?» «Да вот хочу напроситься к тебе в компанию. Не возьмешь ли с собой порыбачить?» «С чего бы это?» Чуть не поперхнулся Марцес. «Начальство в море». «Понимаешь, есть одна идея. «Придумал я снасть, а у тебя сильный мотор. Проверить бы. Не возражаешь? Кстати, ты этой снастью первым же и воспользуешься». Марцис озадаченно посмотрел на очкастого. «Ну, как ты?» «А что я? Твой друг, смотри сам», — уклончиво ответил тот. «Да мне что, жалко, что ли?» Сразу повеселел Марцис, но тут же осекся, встретив насмешливый взгляд Хеньки. «Только подумай, Артур. Время для лова сейчас не самое лучшее». «Да мне это и не важно», — простодушно усмехнулся Банга. «Мне идею проверить». «И всегда вы так?» — впервые подал голос Хенька. «Что вы имеете в виду?» — уточнил Артур. «Ну, сначала проверяете, потом внедряете». «Разве может быть иначе?» Хенька посмотрел ему прямо в глаза, усмехнулся, лениво бросил Марцису. «У тебя там еще осталось?» «А как же?» Марцис, словно фокусник, выхватил из-под стола нераспечатанную бутылку. «Не-не», — предостерегающе поднял руку Артур. «С меня достаточно. Вот вернемся с моря тогда, пожалуй. Хорошо бы Филлипсона позвать. Ты же его узнаешь?» — обернулся он к Марцису. «В таких делах никто с ним тягаться не может». Марцис, удрученный тем, что компания разваливается на глазах, досадливо буркнул. «Что ж теперь? Тащи, кого хочешь».